Глава 26. На пороге их встречала пара средних лет. Приветствовали их на английском. Александра за время своих скитаний немного подучила язык и сносно могла общаться. Алексей вообще тарахтел, не замолкая, одаривая всех ослепительными клыкастыми улыбками. Выяснилось, что пару зовут Руан и Сюзанна Ривас. И они работают в этом доме много лет с момента его постройки. Еще был приходящий садовник и рабочие, приносившие трижды в неделю продукты, которые доставляли в ближайшую деревню. Дом, выглядевший довольно просто снаружи, был просторным и наполненным светом внутри. Кухня была очень современной, вся техника в доме питалась от солнечных батарей и ветровиков. В общем, пройдясь по дому, Александра восхитилась стилем и простотой, царившими в нем. Если бы не беспокойство и тоска по Михаилу, она, пожалуй, бегала бы тут, как восторженная девчонка. «Тут очень красиво», — сказала Александра, провожавшая ее Сюзанне. «Хозяин говорил, что вам тут должно понравиться». «Он говорил вам обо мне?» «О, да!» «Да-да!» — горячо закивала Сюзанна. «Каждый день, какая вы красивая, какая необыкновенная!» «Тосковал и винил себя во всем. Иногда гнал нас и бушевал. Приходилось многое восстанавливать». «Это очень хорошо, что теперь вы здесь. Когда вернется хозяин, наконец все будут на своих местах». У Александры защемило сердце. «Когда вернется?» Она несколько часов без него, и уже кажется, что в воздухе стало меньше кислорода. Перелет очень сильно вымотал девушку. Странно. Раньше ей не случалось так уставать от путешествий. Приняв ванну, она едва смогла доползти до постели и заснуть. Проснулась рано утром от того, что желудок сводило тошнотой. Боже, все же этот перелет не прошел для нее даром. Одевшись, пошлепала босиком на кухню. Там хлопотала возле плиты Сюзанна, а Алексей сидел за столом с газетой. Александра даже про тошноту забыла от удивления. «Доброе утро, Лешик, ну и видок у тебя». «Привет, а что не так-то?» «Ну прям отец благородного семейства за семейным завтраком и газета еще эта». «Не язви. А ты чего такая зеленая?» «Умеешь ты приятное девушке сказать с утра». «Прости, опыта маловато. Обычно я еще ночью ухожу. Ты себя плохо чувствуешь? Может, нам врач нужен?» «Да, нормально все. Видимо, просто акклиматизация и нервы». «Ну-ну». Весь день Алексей ходил за Александрой по пятам и придумывал всякие, на ее взгляд, дурацкие занятия. «Слушай, Лешик, если ты так пытаешься меня отвлечь от мыслей, то зря стараешься. Ты так только взбесить меня сможешь. Давай лучше напьемся. Будем сидеть и говорить о Мишке. Ты мне все о нем расскажешь». «Нет, если расскажу все, он мне потом голову оторвет. Ну, после того, как ты его кастрируешь». «Иди ты, я к прошлому не ревную. Ну, почти. Тогда давай просто выпьем. В доме нет алкоголя». «Вранье, я видела бар». «Ну, тогда я просто с тобой пить не стану». Категорично отрезал вамп. «Что, я для тебя компания неподходящая?» «Нет, просто не хочу, чтобы ты пила. Вот представь, Мишка вернется, а ты в дрова. Он меня точно покалечит». «Ну и ладно. На самом деле идиотская какая-то отмазка, но что поделаешь. Пойду библиотеку инспектировать». Читать удавалось с трудом. Кое-как пережив первый день, Александра думала, что уснуть не сможет. Но к вечеру ее охватила сонливость и тяжесть во всем теле. Так что уснула без проблем и, главное, без сновидений, как будто в омут провалилась. Второй день давался еще тяжелее. Александра металась по дому и двору, не в силах ни на чем сосредоточиться. Темная тяжесть все сильнее сжимала легкие. Подходя к зеркалу, она видела огромные до предела расширенные зрачки своих глаз. Ближе к вечеру Александра не смогла вытерпеть и ворвалась в комнату Алексея. «Ты должен пойти к нему». «Что, прости?» «Немедленно ты идешь на этот чертов совет к Михаилу». «Брат ты ему или нет?» Сорвалась Александра на истерику. «Какого ты сидишь тут и сторожишь мою задницу? Я что, куда-то денусь из этого мухосранска на краю земли?» «Лекси, успокойся, пожалуйста». «Да какое нахрен успокойся? Ты нужен ему!» «Убирайся немедленно, или я тебя просто изобью!» «Я испугаться должен». «Прекрати поясничать!» «А ты прекрати истерить! Ты отдаешь себе отчет, что если я приду, а с ним будет все в порядке, он прибьет меня за то, что я тебя одну оставил!» «Ну, Лешик, миленький, хочешь, на колени встану?» «Еще чего, хотя запомни это свое предложение, мало ли что». «Зараза!» «Да ладно, я прыгну к нему. Но ты мне обещаешь, что даже из дома ни на шаг, пока меня нет». «Клянусь, чем хочешь, что с места не сойду». «Ну, не стоит так экстремально. Ладно, жди». Алексей исчез, потянулись минуты ожидания, которые медленно складывались в часы. Когда солнце стало опускаться за верхушки деревьев, Александра поняла, что слезы льются по ее лицу без остановки. И в тот момент, когда она уже была готова сорваться в истерические рыдания, на пороге появился Алексей с Михаилом, которого он практически взвалил себе на плечи. Михаил был покрыт кровью с ног до головы, и голова бессильно свешивалась. Все-таки этот ублюдок Милош не выдержал и напал на Михаила. Еще двое идиотов хотели его поддержать, но мое появление отбило это желание. Трое против одного не то же самое, что трое против двух. Трусы. «Нет, ну ты только подумай, Лекси. Этот придурок не хотел тебе на глаза показываться, пока не восстановится. Пугать не хотел. А то, что ты тут меня чуть на части не порвала, его не волнует». Бухтел Алексей, сильно при этом задыхаясь. Александра сорвалась им навстречу. Подлетев к Михаилу, замерла, не зная, где коснуться, чтобы не причинить боль. От вида его ран желудок скрутился плотным узлом. Алексей подтащил Михаила к дивану и осторожно положил. «Руан, Сюзанна, нам срочно нужен донор из деревни, два донора». «Я сама его покормлю», — возмутилась Александра. «Он не возьмет твою кровь, да и тебе нельзя сейчас». «Лекси», — тихо прохрипел Михаил. Александра упала на колени и прижалась к нему. «Я здесь, любимый, я рядом». «Я не хотел, чтобы ты видела». «Господи, да на что же тут смотреть, ничего страшного», — говорила девушка, глотая слезы. «Сейчас ты позволишь мне покормить тебя, и быстро станешь как новенький». «Нет». «Да почему же нет? Чем моя хуже другой? Я что, прокаженная?» «Лекси, тебе нельзя». «Да отвали ты уже, он умрет сейчас, а я смотри на это». «Черта с два ты сможешь умереть, я люблю тебя. Ты мне слияние предложил, а я замуж хочу, очень. За тебя. И теперь не открутишься. Так что только посмей умереть». «Я тебе и на том свете достану и буду загробную жизнь отравлять, так и знай. Посмеешь умереть, не видать тебе вечного покоя». На бледных губах Михаила появилась счастливая улыбка. «Стоило оказаться на пороге смерти, чтобы ты согласилась стать моей навсегда». «Нечего скалиться, симулянт древний. А то на ухмылки последние силы потратишь. Может, все же позволишь мне покормить тебя?» «Нет, Лекси, твоя кровь нужна нашему сыну». «Какому сыну? Когда он еще будет?» «Я слышу его сердце под твоим», — прохрипел древний вамп. И Александра в шоке повернулась к Алексею. Тот пожал плечами и кивнул. «И давно вы знаете?» 5 дней, — ответил Михаил. «Я услышал его первый раз 5 дней назад, когда ты спала». «А сообщить забыл из-за занятости». «Или времени удобного не нашел?» «Прости, хотел, чтобы сначала все закончилось». «Знаешь, я уже прямо ненавижу это слово». «Какое, любимое?» «Прости!» Эпилог. «Чего у тебя так руки трясутся, Миша?» «Передумал?» «Ты с ума сошла, Лекси? Я ждал этого момента столько лет». «Так чего тогда нервничаешь? В себе не уверен или во мне?» «Да не в том дело, родная». «Ну а в чем? Объясни, а то из-за твоих нервов меня уже реально потряхивает». «Просто, понимаешь, я не знаю, как правильно провести этот обряд». «В смысле? Ты же вамп». «И что? Думаешь, мне случалось делать это раньше?» «Это таинство и происходит единожды в жизни вампира. И главная проблема в том, что сейчас нет в живых ни одного вампа, кто бы прошел через это и смог бы мне рассказать. А я очень хочу все сделать правильно ради тебя и сына». «Так это что получается, если мы...» «Пройдем слияние, мы станем единственной истинной парой». «Выходит так». «Ну тогда что же нас останавливает?» «Насколько я поняла, мы должны обменяться кровью вместе силы, так?» «Да, любимая». «Ну вот, мы стоим в этом... А где мы?» «Это и есть одно из мест силы». «В чистом поле, я думала, хоть там храм какой-нибудь». «Нет, родная, мы не строим храмов». «Ну, что нам делать дальше? Ты меня укусишь? Или сначала я должна получить твою кровь?» «Я не знаю». «Ну, тогда, может, мы должны сделать это одновременно, а сексом мы должны заняться?» «О, Господи, Лекси, я не знаю ответов!» «Но ход твоих мыслей мне определенно нравится». «Умный, да?» «Люблю тебя просто. Давай на землю сядем, мало ли что». Михаил сел на землю и усадил Александру себе на колени. «Люблю, когда ты в юбке. Не отвлекайся». Михаил медленно, с предвкушающей улыбкой, стал расстегивать блузку Александры. «Это зачем?» «Чтобы не испачкать». «Ой, как-то мне стрёмно, ты уверен?» «Тихо, помолчи». Закончив с блузкой, отложив ее в сторону, Михаил стал целовать шею Александры, лаская руками грудь. Тело девушки моментально отозвалось на его прикосновение, вспыхивая и выгибаясь навстречу его рукам и рту. «Люблю тебя, Лекси, хочу, чтобы ты была со мной всегда. Хочу быть частью тебя, назад дороги нет. Скажи, мы вместе навсегда?» «О, да, вместе навсегда». «Нет страха и сомнений?» «Нет, люблю тебя». И в этот момент Александра ощутила, как мгновенная острая боль пронзила шею. Вслед за мгновением боли от места, где к ней приник жадный горячий рот Михаила, по телу побежали обжигающие волны. Тело выгнулось, сведенное сладкой судорогой. Михаил оторвался от ее шеи, а Александре хотелось закричать. «Нет, слишком быстро, хочу еще!» Но Михаил быстро вскрыл свое запястье и приложил к губам Александры. Не помня себя от наслаждения, она глотала текущую в горло жидкость. И опять безумный жар стал наполнять ее тело. Яркая вспышка осветила сознание Александры. И вот видит себя саму 17-летней растрепанной испуганной девчонкой и понимает, что этот взрыв – это воспоминание Михаила о том, как увидел ее впервые. И именно его острые судороги желания пронзают сейчас ее тело. Как же он сдержался тогда, если даже его воспоминания об этом моменте делают Александру просто безумной? Картины как в калейдоскопе. Она по утрам на кухне, заспанная и с припухшими губами. Впервые запах ее желания и ускоряющийся стук сердца. Сцена на балконе, когда едва не поцеловал и опять скрутил себя, остановился. Их первый поцелуй, податливое тело в руках. Сладкие такие желанные губы и ликование «теперь моя». И опять исступленно сдерживаемое желание овладеть, ворваться. Насытиться. И нежное, открытое, доверчивое тело, теперь его без остатка. И опять взрыв раз за разом, каждая их близость, каждая ласка. Все, что он хранил в памяти эти годы, а затем тьма. И бездна вины и отчаяния, душа рвется от потери, горит в адском пламени того, что совершил сам. Александра чувствовала, как слезы катятся из ее глаз. Не ее, слезы Михаила. И последним пришло ощущение счастья. Спокойного и безграничного и... Тихий звук второго крошечного сердца, как самая сладкая музыка, как надежда. Александра очнулась, лежа на широкой груди Михаила. Открыла глаза и поняла, что... Они больше никогда не станут прежними, отдельными друг от друга существами. Отныне и навсегда не единое целое, и этого никому не разорвать. «У нас получилось, Лекси, у нас получилось!» — шептал Михаил, прижимая ее к себе. «Да, родной, у нас все получилось!» Конец. Читала Римма Макарова.